Итак, он вводит меня в свою комнату и без долгих расспросов сразу же берет у меня книгу из рук, перелистывает ее, кивает головой, глядит на нее в лупу и спрашивает, откуда она у вас. Я говорю, приобрел на одном аукционе. Он опять кивает головой, садится и начинает изучать книгу. Потом спрашивает, зачем вы ее продаете? Только потому, что деньги нужны? Он спрашивает это с галицийским акцентом, но я не умею его передавать. Ты ведь знаешь, как эти люди говорят. Я быстро соображаю, что он предложит мне больше, если я не буду иметь вида бедняка. И говорю поэтому, нет, я потерял вкус к старинным книгам. Я увлекся теперь керамикой, особенно кафлями. Не знаю, почему именно кафли пришли на ум. С таким же успехом я мог бы сказать «лимузенская эмаль» или «сатумские вазы» или что-нибудь другое, знакомые мне только по музеям и выставкам. Он кивает головой, подходит к бельевой корзине и начинает рыться в старых платьях. Потом извлекает оттуда староперсидскую фаянсовую плиту. Охотник на белой лошади в большой синей челме и с соколом на руке скачет по грядке тюльпанов, и конь так высоко поднимает копыта, словно помнит о том, что не должен раздавить ни одного тюльпана. «Сколько вы за это хотите?» — спрашиваю я его, но он делает только уклончивый жест и кладет плиту обратно в корзину. Он увидел сразу, что я бедняк и что мне нужны деньги. Затем он опять перелистывает книгу и спрашивает, сколько вы за это хотите. «Вы должны знать, какая этой книге цена», — говорю я ему. Он закачал головою, прищурил глаза и продолжал перелистывать книгу. У него седая борода клином, но все же видно, что у него нет подбородка. Ты ведь знаешь, у некоторых людей нет подбородка, лицо у них ниже рта прямо переходит в шею. Они похожи на кур. Вайнер тоже принадлежит к этому типу. Они либо носят густую бороду, тогда это не особенно заметно, либо гладко выбриты, и тогда имеют дурацкий вид. Мне кажется, это атавизм. Говорят, люди выглядели так между вторым и третьим ледниковыми периодами. Нет, я не острю. Я в самом деле как-то читал об этом в одной статье о доисторических людях. Мне люди без подбородка противны. И глядя на старика, я вдруг набрел на сумасшедшую мысль, что все эти люди без подбородка находятся, может быть, в тайном сговоре против остального человечества, что они поддерживают друг друга, и что старый Маклак, может быть, стакнулся с Георгом Вайнером и заплатит мне за книгу ничтожную сумму, чтобы я не мог увезти Соню в Италию. Ты меня теперь считаешь сумасшедшим, потому что я тебе это рассказываю. Я, конечно, прекрасно знаю, что это вздор, просто мелькнула такая мысль. К тому же я в следующий же миг был приятно разочарован. Он предложил мне 230 крон за книгу, и мы сошлись на 240. Это было бы больше, чем я ожидал, потому что, надо тебе знать, старые книги идут теперь за бесценок, коллекционеры интересуются ими гораздо меньше, чем другими древностями. 240 крон — цена весьма сходная, и я был доволен.